Глава 30. «Ну все, идемте», — торжественно выдохнула я, еще раз оглядела ведьмочек, убедилась, что каждая прекрасна, и мы потрясем этот мир. Подала знак лакею, чтобы открывал дверь. «Напоминаю, терпеть хамство не надо, сразу сообщайте сойкам, а я разберусь». «Хорошо», — серьезно кивнули ведьмочки. «Не будем». «Вот и замечательно». Ободряюще улыбнулась я, а у самой от волнения ноги подкашивались. Переживала за девочек, ведь впервые посещающие такие празднества. Как к ним отнесутся? Не обидят ли? Да и самой было страшно. Не каждый же день королевские балы посещаю. Что ж, вперед. Наше появление произвело фурор. Нет, не так. Фурорище. Все мужчины провожали нас взглядами, полными восхищения и удивления. Женщины чуть не лопнули от зависти, осматривая наши наряды и прически. А мы, медленно ступая, расправив плечи и гордо подняв голову, шли через весь зал к трону, старательно не обращая внимания ни на кого вокруг. Приближаясь к невероятно огромному креслу с высокой спинкой, на котором сидел потрясенный король Георг, не сводящий взгляд с Самии, он, казалось, даже чуточку привстал, словно хотел рассмотреть внимательней и убедиться, что глаза его не обманывают. И гад, замерший рядом с троном. Видимо, уже вернулся, но не удосужился появиться на острове. А я скучала, между прочим, и переживала, как он там. «Три шага до трона и к Никсон», — одними губами произнесла я, напомнив ведьмочкам об этикете. «Мы 3 дня репетировали, падая от хохота на барсе. Так забавно это смотрелось, если нам не удавалось присесть разом». «Получилось», — мысленно проговорила я, с облегчением выдохнув. «Присели все одновременно и изящно. Умнички просто». «Я в восторге! Да ведьм никогда так не встречали!» — пищала книга у меня в голове. «Селин, это надо записать! Такое обязательно необходимо передавать всем ведьмам по наследству! Даже король привстал в изумлении, когда вы зашли, а пара мужчин до сих пор стоят с открытым ртом. Ой, еще один пот утирает, а сосед его, кажется, сейчас в обморок упадет. Ха! 2 женщины уже лежат? Приветствую прекрасных ведьм у себя во дворце», — торжественно произнес король, прервав непрекращающуюся болтовню гримуара. «Как же, надо записать для потомков». Поднявшись с трона, Георг всего за каких-то пару шагов оказался рядом с нами, вернее, стал так, чтобы быть напротив меня, верховной, но в то же время рядом с Самией. «И мы вас приветствуем, Ваше Величество!» — также торжественно ответила ему, с трудом сдерживая улыбку. Настолько забавный был вид у Георга. Он не сводил взгляд с Самии и, кажется, наконец-то заметил, что она не ребенок, а девушка. Сменив платье с рюшами и цветочками на нежный и облегающий в нужных местах наряд, подчеркнув глаза и добавив блеска губам, мы ткнули носом под слеповатого мужчину. «Самия», — прошептал король, запнулся и тут же во всеуслышанье объявил. «Бал в честь прекрасных ведьм объявляю открытым». Кашлянула я, привлекая к себе внимание короля. Прошло 5 минут, а танцы не начинались. Все застыли в ожидании. «Музыка!» — распорядился Георг и хриплым голосом прошептал. «Самия, потанцуешь со мной?» «Да, Ваше Величество», — с улыбкой ответила ведьмочка, совершенно не волнуясь. В тот момент я очень гордилась ее выдержкой, втайне радуясь, что помощь настойчивого ухажера Самии не понадобилась, и Георг наконец-то открыл глаза и заметил в ведьмочке красивую девушку. «Так, девочки, а мы перейдем к столу», — предложила я ведьмочкам, намеренно не смотря в сторону приближающегося мага. «Я вижу там интересные и наверняка вкусные закуски». Продолжить не успела. Моих подопечных в буквальном смысле разобрали, и даже малышку Грету, которой было всего 8 лет, пригласил на танец мальчик лет 10. И откуда только взялся. Король позвал специально для всех ведьмочек, чтобы ни одна не скучала. Прошептал мне на ушко гад, обжигая своим дыханием. «У тебя на лице не мой вопрос застыл». «Хм, не знала, что я такая предсказуемая». Буркнула я, чуть подавшись назад. Неловко и совершенно случайно, наступив магу на ногу. «Ох, нет, я просто тебя чувствую», — усмехнулся Брайн, развернув, с нежностью посмотрел на меня. «Вот сейчас ты сердишься, а еще хочешь стукнуть и поцеловать. Правда, не разберу, чего больше всего». «Сама не разобралась», — рассмеялась я, тут же нахмурив брови, добавила. «Ты задержался». «Знаю, так вышло». Прижав меня к себе, он повел в танцы. Между прочим, не спрашивая у меня разрешения, не пригласив хотя бы для приличия. «Я заглажу свою вину. Позволишь?» «Да». С недоумением взглянув на хитро прищурившегося мага, ведь явно же что-то замыслил. «Позже, когда окажемся у тебя на острове», — пообещал маг и, ухмыльнувшись, добавил. «Я едва лишь вернулся и сразу на бал. Успел только переодеться. Знал, что ты будешь здесь». Врываться к вам в комнату нашел опасной затеей, но очень хотелось. Как прошли переговоры? Поинтересовалась, мысленно прощая мага. «Успешно!» — нежно улыбнулся маг. «Я скучал и каждый день думал о тебе. А ты? Скучала?» «Ну, если самую капельку». «Ведьма! Моя ведьма!» — нежно прошептал маг, прижимая меня к себе все ближе. «Хм, так неприлично!» Уперлась руками в его грудь, ощущая его напряженный торс и биение сердца под своими ладонями. «Прости», — повинился Брайн. «Ты сводишь меня с ума. Когда вы появились в зале, и я увидел взгляды мужчин, которыми они провожали тебя, думал, смету их всех». «Хм», — довольно протянула я, чуть ли не приплясывая от счастья. «Моя!» — выдохнул маг. «Хочу поцеловать тебя. Тот поцелуй не давал мне покоя. Селин, там сойки напали на Леарда, а он всего лишь хотел поцеловать меня в щечку!» — воскликнула Эннет, прерывая нашу приятную беседу. «Что они делают?» — подавился смешком Брайан, высматривая того самого Леарда. «Одна на макушку села. Крылья растопырила и кричит», — прорычала ведьмочка, сердито топнув ногой. «А еще одна летает над головой и в лоб ему целится». «Знаешь, а сойки — умные птицы. И как этот Леард пробрался на бал? Георг пригласил лишь небольшой доверенный круг, которые знают слово «честь», — проговорил маг, перестав смеяться. «Так что по делам ему. Он заслужил. Тот еще повеса и лгун. Эннет, ты достойна лучшего, а над ним теперь весь свет смеяться будет». «Да?» — с недоумением промолвила ведьмочка. «Оказался таким галантным?» «Ты научишься», — тихо произнесла, обнимая Эннет. «Мы вместе справимся, и ты обязательно встретишь своего мужчину». «Да, встречу! Самого лучшего!» Улыбнулась девушка, быстро забыв о проныре. «Музыка уже закончилась. Идем к столу. Я видела там маленькие бутерброды. За всеми этими приготовлениями и волнениями я ничего не ела». «Идем», — подхватила под руку ведьмочку, устремилась к ломившимся от угощения столам. Там уже находилась Лилит и Табита, туда уже подтягивались все приглашенные. Брайан, словно ледокол, прорубал нам путь, шагая впереди нас, но постоянно оглядывался, убедиться, что с нами все в порядке. Бал удался. Я, наверное, за всю свою жизнь так много не танцевала. Чего уж говорить о ведьмочках. Все были любезны, и даже дамы благосклонно смотрели на нас и выспрашивали о портнихе, которая сшила такие изумительные наряды. Но ближе к полуночи самые младшие ведьмочки стали клевать носом, поэтому, поблагодарив короля за потрясающий праздник, мы покинули бальный зал. Оставаться в выделенных для нас покоях во дворце на ночь мы не стали. И быстро сняв с себя прекрасные платья, надели свои привычные, а также плащики и шляпки, через окно взлетели в небо и, напоследок помахав гостям рукой, скрылись в темноте. А утром меня ждал подарок. Я бы скорее сказала, ждал не только меня, но и всех ведьмочек. На остров, как всегда свободно, пробрался Брайн с двумя коробками в руках. И, стоя под моим окном, разбудив весь остров своим криком, приглашал спускаться и принять от него самые искренние сожаления за задержку. Я его стукну. Бурчала, пытаясь расчесать торчавшие во все стороны волосы. «Все знают, что рано утром меня будить не стоит. Я злая». «Хм, вот ему достанется», — произнес гримуар, искренне сочувствуя магу. Но тут же заинтересованно уточнил. «А ему что оторвешь?» «Увидишь», — зловеще произнесла я, выбирая к этому случаю подходящий наряд. «Ой, а можно я не буду смотреть?» — смутилась книга. Я же, не выдержав, расхохоталась и только спустя минут пять успокоившись, произнесла. «Волосы на макушке. Будет плешивым ходить». «Селин, ну спускайся скорее!» — крикнули разбуженные магом ведьмочки, которые уже собрались возле него и пытались заглянуть в коробки. «Он не показывает. Ждет тебя». «Иду», — рявкнула, напялив первое попавшееся под руку платье. «Сам виноват. Пусть любуется такой, какая есть». «Все, она пришла, показывай!» Взвыли ведьмочки, изнывая от любопытства, заразив и меня. Но я кремень и даже шею не вытянула. Если только самую капельку. «Из Ахмеи привезли. Редкие очень». Торжественно и очень загадочно произнес Брайн, медленно открывая коробки. Честное слово, теперь точно стукнуть захотелось. Счастливый рев девчонок оглушил меня. Что творилось с ушами мага, боюсь себе представить. «Селин, там щенки! 5 штук! А в другой коробке котята!» — воскликнула Жасмин. «Мы таких с тобой в книге видели!» — добавила Грета. «Это нам, да? Нам?» «Вам? Кому же еще?» Довольно улыбаясь, произнес маг, непонятно каким образом оказавшийся рядом. «Я прощен?» «За ними ездил?» «Да, пришлось сделать крюк. Но король Ахмеи клятвенно обещал для меня выбрать лучших». «Спасибо», — шепнула я, глядя на счастливых ведьмочек, которые, вытащив из коробок карапузов, с восторгом и почти не дыша, наблюдали за неуклюжими первыми шагами пушистых комочков. «На метле прокатишь?» — тут же спросил Брайан, хитро улыбнувшись. «Не-а! За что мне это?» — взвыл маг. «Хм, тот же вопрос стабильно раз в неделю задает гримуар и Роза. Ты хочешь поговорить об этом?» «Ведьма!» — маг